Глава 51. Ева. Поверить не могу, но прошел ровно год. «Мама, Люба, пожалуйста, забери Василису, отвези на прием к педиатру». Прошу второй мамы. «Пусть посмотрит ушко, дочка жалуется». «Ой, Ева, ты же знаешь, не разбираюсь я в твоих близнецах. Мам, специально для тебя одеваю Вареньку в розовое, а Василису в сиреневое. Няня Вика проследит». «Хорошо, милая, отвезу». Мама Люба помогает смотреть близняшек. Для меня, многодетной матери с тремя детьми и одной племяшкой, это огромная поддержка. До нее все время на работе, как и Сергей. Скорее бы Уварову найти невесту, тогда появится настоящая помощница. Но с его несносным характером иногда кажется, что это невозможно. Кто будет его терпеть? Если только кто-то сильно похожий на меня, впервые сожалею, что нет сестры-близняшки. Софа бы помогла, но у нее другие заботы. Дед Захар вместе с бывшей женой переехал после свадьбы к невесте. Весело они там живут. Андрей с Совкой и Николя, бабуля с дедулей. Вроде как хотят отдельный вход построить для молодых молодоженов, чтобы не беспокоили стариков. Посмотрим. Может, Софочке удастся перевоспитать моего брата, наставить на путь истинный, научить зарабатывать деньги. Он в ее руках как глина. Она им вертит и крутит. А я даже рада, что смогла оставить ломбард на новую родственницу на время декрета. Она надежная, хваткая, прыткая, сильно любит деньги. Лучшего директора ломбарда не найти. Все-таки стали мы заклятыми подругами. Этим же вечером сидим на веранде огромного дома, переписанного дедом на внуков Даниила Князева и Сергея Уварова в тесном семейном кругу. Мама Люба, я, дети, муж, его брат, няня Вика. Дочери выстроились в ряд, как матрешки. 8-летние Арина и Стефания, 2 русоволосые красавицы. Одна с миловидным лицом, миленькими косичками и бронзовым характером, вторая с нежными локонами и культурными манерами. Сладкая парочка Твикс. Вздыхаю обреченно. Кто бы думал, что двоюродные сестренки так сдружатся. В синих глазах Тихони Стефы застыли слезы. Это она умеет, будущая актриса. «Кто расскажет, что здесь произошло?» Гневно свожу брови, но голос не повышаю. Сестренки переглядываются между собой, нарочито опускают глаза в пол. «Кто придумал розыгрыш?» – спрашиваю в последний раз. Ариша выходит вперед, признается в содеянном. «Мамуля, я думала, будет смешно». «Смешно? Подменить близнецов? Переодеть Василису в розовое и подсунуть бабуле, которая не разбирается в малышках? Вы монстры!» Поворачиваю голову к молодой красивой няне. «Няня Вика, а куда смотрели вы? Как обычно, красили ногти и чатили с женихами в Тиндере?» Девушка бросает на меня обиженный взгляд. «Ева Львовна, девочки сказали, что сами справятся. Вы же разрешаете им ухаживать за младшими сестренками». «Тоже верно. Я сама повесила на них ярлык вечерних нянек». Бросаю тяжелый взгляд на Серегу. «Все-таки надо его поскорее женить, чтобы найти себе прислугу. Ой, помощницу». Очерчиваю взглядом комнату. «Устала я. Давайте на праздники рванем в дом отдыха. В моей красивой головке зреет не очень честный и красивый план. Но домашние подвоха не замечают. Соглашаются со мной с превеликой радостью». «Значит так, матрешки». Гляжу в зеленые и синие глаза. «После изящной подставы полагается наказание, верно?» Кивают дружно. «Ёшкин лапоть! Наказывать-то их жалко, но воспитание есть воспитание». Хотя все закончилось-то благополучно, лечащий педиатр сразу определил, что ему подсунули не ту княгиню. Это весит больше на 200 грамм, есть родинка на запястье. Тут же позвонил к нам домой, и няня Вика привезла Василису в поликлинику. Про ушко сказали, что пройдет через пару дней, назначили лечение. Только вот свекровь обижена до глубины души. Ее уязвленное самолюбие жаждет, чтобы мы наказали дочерей. Вцепляясь взглядом старших матрешек Князевых, жду ответа. «Клянусь макушкой Васьки, что одевала именно ее!» Неожиданно Ариша дает задний ход в показаниях, трясет косами для правдоподобности. «Ты мозг операции?» Упираясь взглядом в Стефу. «Как обычно, в тихом омуте черти водятся». «Не я!» — огрызается синеглазка. Мои глаза перекрещиваются с изумрудными глазами дочери. Чем дольше гляжу в них, тем больше кажется, что в них плавают волшебные существа. Смотрит на меня глазами полными печали. В сотый раз не выдерживаю, прощаю дочь. С меня мигом слетает гнев, вызванный неповиновением дочерей. Если до этого мне было жаль маму Любу, то сейчас злюсь на нее. В конце концов, это ее вина, что она не разбирается в собственных внучках. И моя. Признаюсь себе честно, надо было дать ей мастер-класс. Со смехом вспоминаю, как собственный отец не мог различить девчушек. Кричу мужу: «Принеси мне Варю на кормление!» Приносит Ваську. «Это Василиса. Ее мы только что кормили. Неужели не видишь? Они же разные. Одна крупнее на целых 100 грамм, вторая крикливее». «Издеваешься?» Чуть не плачет муж. «Они одинаковые». «Разные. Может, нарисуем Ваське пятнышко зеленкой?» Предлагает Стеша. «Или маркером!» — вносит свое предложение Ариша. «Нет, рисовать маркерами и зеленкой на моих дочерях никто не будет!» — вкладываю в голос стальные нотки. «Отстирывать и отмывать дом от зеленки — сомнительное удовольствие. Это было почти год назад. Сейчас мы снова возвращаемся к проблеме». «Надо завязать им на ручки ниточки!» — предлагает Люба. «Лучше браслетики с именами, как у Воронцовых!» — подхватывает Ариша. «Неплохо!» Одобрительно киваю. Мне вовсе не сложно принять любой вариант, который предложат члены семьи. Конечно, мне их не понять. Как можно не видеть, что девочки разные? Я без тени сомнения отличаю дочерей. У Василисы недавно появилась на макушке завитушка, и волосики у нее послушные, и голос ласковый, нежный. У Варюши волосы прямые, мягкие, как у Ариши. А голос резкий, очень звонкий, требовательный. Смешно наблюдать, как члены моей большой семьи пытаются разобраться, кто есть кто, когда Варя и Вася в разных комнатах. Близняшки – двойное мамино счастье, а три дочери – тройное. Даниил зовет меня в шутку мамой тройняшек, а я называю себя княгиней.